Джейк. Городское фото. Вот ее тема. Где в Лос-Амсьоне она собиралась снимать город, ума не приложу. Вот Монреаль — другое дело. Мы быстро находим несколько достойных внимания локаций. Я показываю, как держать камеру. Звучит глупо, но это основы. Как только я начинаю говорить о глубине резкости, то теряю внимание Эмили. «Ты вообще на лекциях хоть что-то слушаешь?» «Ой, я сейчас такое скажу?» «В смысле?» «Тебе как ответить, честно или цензурно?» Не могу удержаться от смеха. Потихоньку вновь к нему привыкаю. Губы больше не трескаются, когда я растягиваю их в улыбке. Эмили приступает к работе. После нескольких попыток приходится признать очевидное. Она действительно не умеет фотографировать. Тем не менее, у нее получилось 2-3 интересных снимка. Я бы не стал выбирать такие ракурсы или кадры, но это ее фотографии, и она выглядит счастливой. Вот что важно. Закончив, продолжаем бродить по улицам. Разговор течет непринужденно, и на сердце у меня легче, чем я ожидал перед возвращением в квартиру. Несколько прохожих смотрят на меня, но никто не подходит. Тем лучше. Монреаль — отличный город для знаменитостей. Обычно люди вас тут не достают. Чуть позже я надеваю кепку и темные очки. Не хочу привлекать внимание. Эмили с любопытством за мной наблюдает, но вопросов не задает. Сегодня она аккуратная и осторожная. Хотел бы я, чтобы ей не приходилось сдерживаться, но усилия ценю. Она притормаживает перед Get Appinson. Это бистро, сочетающее французскую кухню с квебекской. У владельцев самая красивая терраса в районе. Мы с Матье ели здесь каждую неделю, когда жили в квартире. Эмили восхищается растениями и цветами, которые до сих пор украшают террасу. В окно я вижу Мартин, хозяйку. Она сразу замечает меня и выбегает на улицу, подходит к нам с улыбкой на губах. Мартин совсем не изменилась. На ней ее обычная одежда, черные брюки, белая рубашка и кремовый фартук. Рыжевато-светлые волосы зачесаны назад, а бледная кожа усеяна веснушками. «Боже, Джейк, это ты!» «Привет, Мартин!» «Да сними ты эти очки, хоть рассмотрю тебя как следует». Я подчиняюсь. Она сжимает меня в объятиях, и к горлу подступают слезы. У меня было столько вариантов, отчего я сегодня расчувствуюсь. Мартин вообще в этом списке не стояла. И однако же. «Ах, мой милый мальчик, я так расстроилась, когда узнала», — говорит она, тоже явно растрогавшись. «Да, конечно». «Ты как, держишься?» «Стараюсь». Эмили не знает, куда себя деть. Использую этот предлог, чтобы сменить тему. «Мартин, это моя подруга Эмили. Эмили, познакомься, это Мартин. У нее лучший ресторан на Плато». «Очень приятно», — мягко отвечает Эмили. «Надо запомнить, раз такие рекомендации». «А чего вы здесь топчетесь? Заходите, поешьте». «Мартин, нет-нет, я приглашаю. Как это ты не дашь подруге поесть в лучшем ресторане на Плато? Да еще и бесплатно», — поддевает Мартин. «Есть хочешь?» — из вежливости спрашиваю я Эмили. «Ну, в общем, да, не отказалась бы, если ты не против». «Он не против», — отвечает вместо меня Мартин. «Устраивайте здесь», — прибавляет она, указывая на столик в тихом углу террасы. «Лучшее место». Мартин уносится прочь энергичным шагом. Ком в горле ослабевает. Внезапно бурчит в животе. Безумие, так есть хочется, будто я несколько месяцев голодал. Эмили садится передо мной, слегка ошеломленная таким поворотом событий. Глядя на нее, я замечаю, что она похожа на Мартин, если то и увеличить насыщенность. Более рыжие волосы, более светлые глаза. А еще Эмили красивее. Это не в укор, Мартин. Просто для меня Эмили из другой категории. Интересно, знает ли она? Когда наберусь смелости, спрошу ее.